отказаться от той великой роли, которую играла в XVI столетии. С тех пор она сошла со степени первоклассных держав Европы. В том же году, закончившем французские войны, не прерывавшиеся целое столетие, ибо мир, заключенный через 3 года с герцогом Савойским, не имел большого значения, так как самый враг не был опасен Франции, издан был достопамятный Нантский эдикт, которым протестанты получили свободу отправлять свое богослужение. Но этим не кончились вознаграждения, которыми должен был король, помогавший ему партии. Он предоставил ей, кроме того, право собираться на соборе, управлять своими церковными делами. В случае нападения Лиги протестанты могли защищаться вооруженной рукой. Они остались таким образом государством в государстве, началом хотя побежденным, но не безвредным, с которым рано или поздно должна была вступить в борьбу центральная власть. Эти уступки происходили, конечно, не из народной терпимости. Вражда оставалась здесь в той же силе, они происходили из личного религиозного равнодушия Генриха. Этот характер Генриха откроется нам еще более из краткого обзора событий его царствования, его отношений к партиям и состояния дворянства. Между его ближайшими слугами мы почти уже не видим тех старых верных слуг, которые прежде сопровождали его на поле битвы. Они живут в поместьях своих. Король дружелюбно обходится с ними, но он окружен уже во всех делах своих легистами, своими прежними врагами. Многие приписывали это великодушию. Мы вправе отказать в нем Генриху. Он действовал из одних расчетов. Трудно найти государя более неблагодарного. Он сам говорил, что старых и преданных друзей незачем награждать, они и без того будут служить. Надо привлекать и задабривать врагов. И в этом он действительно успел. Он вверял легистам государственные дела и пользовался их деятельностью для своих целей. Решительных и крутых мер по достижению престола он не любил употреблять. Он одолел остатки аристократической оппозиции денежными сделками. 30 миллионов, сумму огромную по тому времени, заплатил он французским аристократам за их покорность. Особенно дорого стала ему покорность герцога Меркера в Британии, который долго оставался там независимым. Расписки в получении этих сумм сохранились доселе. Их можем мы найти в 10-й книге записок Сюлли. Сюлли, Максимилиен де Бетюн, барон Рюни, 1560-1641 годы, герцог с 1606 года, сюр-интендант финансов в 1599-1611 годах, советник Генриха IV, автор мемуаров. В сущности, политика Генриха основана была на глубоком презрении к людям. Но государство отдохнуло при нем от своих долгих страданий. Раны, нанесенные междоусобными войнами, были отчасти залечены. Обыкновенно честь эту приписывают Сюлли, одному из немногих протестантов, сохранивших на него влияние. Он был генерал-интендантом финансов, ему была вверена армия, надзор за путями сообщения и много других должностей. Смотреть на Сюлли как на великого финансового преобразователя и обладателя великих политических идей в наше время было бы странно. Вышедшие при нем постановления не обличают в нем высших государственных идей, но он был человек строгий, чрезвычайно бережливый, любивший порядок, ведший самую строгую отчетливость в дела государственного управления. В этом отношении его можно сравнить с Жаком Кером, заведовавшим финансами при Карле VII. Он приложил к государственному хозяйству простые начала управления частными доходами, но этой уже одной отчетливостью он оказал большие услуги государству. Расходы перестали превышать доходы. Расточительность короля была сдерживаема в пределах умным и строгим министром. Пути сообщения были улучшены, на земледелие обращено большее внимание. К концу царствования Генриха финансы Франции находились в лучшем состоянии, чем где-либо. Король сам очень заботился о благосостоянии подданных. Ему беспрестанно надо было сдерживать воспитанный смутами дух дворянства. Дворяне помнили еще то время, когда они жили в феодальных замках,